Да ведь они же еще и голодные. Отцу я собрала, положил им в карманы. Конечно, на двоих на полный день маловато. Мама, да ведь с ними товарищи. Агафья Степановна призадумалась. Дочь правильно говорит, мало кто мог догадаться хлеба с собой захватить. Поделятся Филипп и Савва между всеми, сами останутся голодными. Послать Верочку. Как бы тебя там не подстрелили. Нет, мама, но чем я перед солдатами виноватая? Пройду. Она ухватилась за одно это слово и без конца упрямо твердила «пройду». Агафья Степановна собрала ей полную корзину, сложила все, что было наготовлено на святочную неделю. Сказала: «Ступай, а я по соседкам похожу, как они думают». Пуховая шаль и тяжелая корзина на руке Веру быстро согрели. И оттого стало ей сразу как-то спокойнее, веселее. Она ощущала, как пар от дыхания нежными пушинками садится ей на ресницы и нарочно не смахивала иней. Это очень красиво, иней на черных ресницах. Она не думала ни о какой опасности. Какая может быть опасность, когда так хорошо тепло под шалью? Щеки ну просто пылают, из корзины вкусно пахнет пирогами, черемухой, и в груди словно кто-то поет: «Ты красивая, ты молодая, и дружка своего ты сейчас увидишь». Вера в прискочку перебежала через широкую сеть запасных путей, с которых почему-то убраны были теперь все вагоны, и направилась прямо к депо. Здесь, короче, можно пройти в мастерские. Она знает такой проход. Мимо кондукторской Брехаловки, потом за угол депо, там сразу и забор мастерских, а в заборе выломаны две доски. Раз — и уже во дворе. Корпус главного цеха в этом конце двора близенько от забора. Вон его окна. Отсюда, с главных путей, прямо рукой подать до них. Да ведь по воздуху не перелетишь через забор. В окна эти не впорхнешь, как птичка. А тут на путях стоит оцепление. Закуржавивший, скрюченный морозом бородатый солдат наклонил штык ей навстречу. «Куды? Нет проходу». «Да я ведь поесть отцу несу», — просительно сказала Вера, не сводя глаз с плоско заточенного острия. «Неужели таким вот мерзлым железом этот солдат может ткнуть ее в сердце?» Солдат лязгнул затвором винтовки. «Уходи, — говорят. Этот может». Но Вера не пошла назад, а побрела вдоль цепи. Только как-то сразу пропала у нее прежняя резвость в ногах. Она миновала четыре линейных и нырнула в промежуток между пятым и шестым. И сразу с двух направлений в нее нацелили штыки. «Назад». И опять она не повернула назад, а пошла дальше. Пропустила еще пять или шесть человек. Но все равно получилось то же. Так же наклонились штыки, и так же рыкнул на нее простуженный бас. «Куды?» Вера подумала. Эти видели, как ее прогоняли другие. Оцепление загибается за угол. Тем из-за забора не было видно. Она пошла быстрее, наполнившись новой надеждой. Повернула за угол, вломилась в сугроб и начерпала за голенище валенок снегу. Линейный солдат сказал ей с упреком: «Чего тебя в эту беду понесло?» Стоит, улыбается в заиндивелые усы. «Этот, наверное, пропустит. Только куда? Здесь, как и везде, высокий плотный забор с колючей проволокой наверху. Ей не перелезть». И Вера, проваливаясь в сугробы, пошла дальше за следующий поворот. Тут, против открытого пустыря, заставленного красными от ржавчины старыми поломанными паровозами, заваленного скатами негодных колес и всяким другим железным хламом, солдаты были расставлены реже. Если бы даже пройти сквозь их оцепление,